Глава 28. Евгения. Вот это поездка! Давно я так не веселилась. К черту лыжи! Вот на чем нужно кататься. А когда с тобой еще и маги, поездка становится фантастичной. Даже не верится, что путь, на который мы затратили вчера весь день, сегодня мы преодолели примерно за час. У нас были и взлеты на трамплинах, и приземления. Благодаря магии, которая нас, оказывается, ловила, я не отбила попу. Затормозили только, когда выехали на каменистую поверхность, и то немало проехались и по ней, но в итоге встали, а у меня с лица не сходит улыбка. «Супер!» «Не то слово», — ответил Кронер, который сидел позади меня и каменной хваткой держал весь путь. То ли он так боялся, что я вылечу, то ли сам пытался удержаться. «Надо повторить», — радостно сообщил он, но тут же сник под хмурым взглядом Дивара. «Прости, брат, не в этот раз. Впереди нас ждут новые испытания». «И чего он не может просто повеселиться, как все?» «Так, не теряем времени и начинаем спуск. Думаю, наши лакары далеко не ушли». И самый первый начинает двигаться вниз. «Чурбан». Бручу ему в спину, но иду следом. «Я все слышу», — говорит, не оборачиваясь, а я не могу не удержаться и не показать язык, чем очень веселю ребят. «Она что-то сделала?» Спрашивает, все так же идя впереди и не оборачиваясь. «Как обычно», — сдает меня факир, при этом весело подмигивая мне. «Ладно, парни, что дальше? Если, конечно, не секрет». «Не секрет. Дальше мы отправляемся в лес Тривор. Там найдем камень жизни», — поясняет демон, но я понимаю только то, что мы идем в лес. «И это лучше, чем горы. А как выглядит этот ваш камень и как нам его найти?» «Неужели нам придется опять что-то красть или рыть?» «В центре этого леса есть озеро. После купания в нем у тебя пропадут все раны, а испив воды из него, ты излечишься от болезней. Так вот, камень по размеру совсем небольшой, меньше фаланги пальца, но светится белым светом, и находится он на дне этого озера», — сообщает эльф с гордостью, «а я понимаю, что наши трудности только впереди». «Уж слишком гладко все звучит». «Супер! И где подвох?» «К озеру не подойти. Лес сохраняется. Нужно заплатить дань или дно так глубоко, что не доплыть?» Перечисляю все возможные варианты и чуть не сбиваюсь с шага, когда Дивар довольно поворачивается и улыбается. «Если вкратце, то все разом». «Вот почему у вас не может быть все просто?» Вздыхаю, хватаясь за голову. «Не бойся, камень света нужно просто забрать из храма». «Ха-ха! Так я и поверила. Что там на самом деле?» — спрашиваю, поворачиваясь к Кронору, которого забавляет наша перепалка. «Вообще-то Дивар прав. Камень света находится в храме, до которого просто нужно дойти». Вот смотрю на это трио и не верю. «Не, меня не проведешь. Там есть что-то еще. Особый ритуал. Дверь зацементирована. Нужно перед походом принести жертву. Здание невидимое». «Женя, откуда у тебя такая буйная фантазия? Я же сказал, нужно лишь дойти до храма». Смеется демон, смотря как я буравлю его взглядом. «А если честно, в чем подвох?» «Камень мы получим, если дойдем. Там столько песка, что и заблудиться можно. Но ты не бойся, я хорошо читаю звезды». Минуту перевариваю услышанное, а потом начинаю смеяться. «Так вот, в чем подвох? Храм в пустыне!» Кошмар. Лучше уж горы с теми волками, чем сжариться неизвестно где. «Знаете, маршрут просто класс. Непонятный лес, бездонное озеро, какие-то твари, потом палящее солнце и ни души вокруг. Супер! А ведь у вас есть еще камни в запасе, и я даже боюсь предположить путь к ним. Дивар, у меня только один вопрос. Где я должна найти тебе невесту в таких условиях?» Закричала, но демон даже ухом не повел. Только продолжал улыбаться. «Знаешь, а зачем нам вторая девушка, когда одной тебя хватает? Боюсь, если к нам примкнет еще одна особа женского пола, мы точно где-нибудь помрем». «Ах ты, жена-ненавистник! Ничего, вот соберусь с мыслями и пойму, где искать невесту». «Жень, так впереди у нас город. Мы как раз хотели там заночевать сегодня». Неожиданно заявил факир, после чего его чуть не испепелили синие глаза. Но мне было все равно, я уже улыбалась. «Супер!» «Город — это хорошо. Эх, мне бы сейчас в ванну и переодеться во что-нибудь чистое. А еще лучше перекусить и выпить кофе. И только я это произношу, как ощутила знакомое чувство. Замерла, чтобы убедиться наверняка. «Парни, я, кажется, сейчас уйду. Не теряйте». «До встречи, неугомонная». Неожиданно мягко произнес демон и улыбнулся, не ехидно, а с какой-то грустью. «Это еще что? Неужели скучать будет?» «Нет, это явно игра моего усталого воображения». «Не умрите без меня!» Миг, и меня поглощает тьма, а потом выкидывает в мою спальню. Открываю глаза и удивленно смотрю на свои прикроватные часы, которые показывают час дня. А почему не утро? И да, дата стоит не на день вперед, а словно меня не было всего несколько часов. Что-то я совсем ничего не понимаю. Бормоча, снимаю с себя рюкзак, который остался со мной, и скидываю кроссовки. Нужно понять, почему я переношусь и что этому способствует. Или дело в горе? Мы ведь почти что спустились, и там все сработало. Если так, то все логично. Меня перенесло сразу, как только появилась возможность. Но нужно взять этот случай на заметку. Чувствую, когда мы войдем в лес, я опять не смогу перенестись, а значит, нужно собраться. Потом еще пустыня, но у меня есть время вернуться обратно, пока они будут до нее добираться. Думаю, парни не дураки. Если бы можно было перенестись к камням, они бы это сделали. Не просто так ведь они рискуют своей шкурой, шастая по скалам. Еще раз посмотрела на часы и прикинула, сколько у меня в запасе времени. Напонежиться в ванной точно не хватит, а вот готовить неохота, лучше закажу доставку. И нужно не забыть про рюкзак, что мне может пригодиться в лесу. Кстати, сажусь в постели и понимаю, что я опять перенеслась с трофеем. Меховой плащ все еще был на мне. Нужно его не забыть и вернуть. План намечен, пора приступать к делу. Сползаю с постели и иду в ванную комнату, где всю одежду засовываю в стиральную машинку. Набираю воду в ванную и отправляюсь на поиски телефона. С удивлением обнаруживаю несколько пропущенных от Дмитрия. Точно, совсем про него забыла. Нажимаю на звонок и жду пару гудков. «Женя, здравствуй». Звучит его нежный и спокойный голос, а мне становится стыдно, что я ни разу о нем и не вспомнила за последние пару дней. «Привет. Как ты? Как работа?» «Все своим чередом, правда, у меня плохая новость. Прости, но мне придется задержаться чуть дольше, чем я планировал. Тут людям предлагаю другой контракт на лучших условиях. И я сейчас делаю все, чтобы они все же выбрали меня. И вроде я должна обидеться или опечалиться, что наши планы нарушает работа, но почему-то на моем лице появляется счастливая улыбка. Дим, я все понимаю, работа — это важно. Обещаю, я никуда не уеду, к тому же вот решила отоспаться впрок. Так вот, почему ты трубку не брала. Спала сладко. Мне кажется, или я слышу нотки облегчения. Чтобы не опечалить своего будущего мужчину, не рассказываю, что спала я не одна. Есть такое, все отключила и просто отдыхала. Сейчас вот найду какой-нибудь сериал и опять полежу. Хороший план. Жаль, только я не рядом. Так бы составил компанию. Как вернешься, наверстаем. Я запомнил. А сейчас прости, пора бежать. Позвоню позже. Буду ждать. На удивление, я прощаюсь вполне спокойно. Да что уж там, я хотела скорее закончить разговор, так как нужно еще вещи собрать и еду заказать. Мои часики тикают. Не хотелось бы переноситься к парням раздетой и неподготовленной. Я только начала реабилитироваться в их глазах. Глядишь, так они поймут прелести женщин с характером. Быстро ищу в телефоне сайт кафе и заказываю доставку, после чего иду в ванную, где нежусь больше часа. Ох, как устали мои ножки. Все же ходить в горах, в кроссовках, а не в ботинках, тяжеловато. В момент, когда я сушила волосы, в дверь позвонили. А вот и доставка. Отлично. Ужинала я очень вкусной рыбой, салатиком, и не удержалась от вина. Все же мне нужна была хоть небольшая разгрузка. Не каждый день прыгаешь в другой мир и застреваешь там. На сборы ушло чуть больше времени, так как в этот раз я взяла больше одежды. Обуви, прихватила даже полотенце с гигиеническими принадлежностями, спальник, немного еды и не просто печенье и яблоки, как в прошлый раз, а еще и крупы с чаем и колбасами. На всякий случай уложила свою чашку, компас, блокнот с ручкой и карандашом, мало ли, вдруг пригодится, и, как истинная девушка, взяла немного косметики. Баул вышел приличный, но подъемный. С таким я могла пройти немало. В этот раз я ложилась спать в купленных черных штанах с карманами, куда уже расфасовала нужные мелочи. А еще в топике и в кофте на молнии. На всякий случай накинула и куртку. Вдруг они еще в горах. В постели я забралась уже с рюкзаком за плечами и с плащом в руках. Нужно же вернуть вещицу. И опять эти долгие минуты, когда я смотрю на стрелки и считаю секунды. Надеюсь, парни ни во что не влипли, пока меня не было. Резкое предвкушение накатывает, и я переношусь. В этот раз оказываюсь не в поле, а в комнате. Не номер люкс, и даже не что-то среднее. Уж слишком тут пусто. Лавка и странный круглый шар, который парит под потолком. А где моя троица? Всплеск воды был неожиданным звуком, и я очень удивилась, когда обернулась и увидела парней, сидевших в больших бочках. Видимо, голых, хотя я видела только обнаженные торсы, а мне везет. Довольно улыбаюсь, смотря в пронзительные синие глаза. «Знаешь, я вот уже даже не удивлен увидеть тебя в момент, когда я раздет». «Да ты мой ворчливый. Пойми, я просто не могла пропустить такой момент». «Мне кажется, что ты все же кара богов, а не помощница». «Заметь, красивая кара, только для тебя одного».